Глава 19. Звуки флейты. Юмка. Учителя Дзира мы похоронили на вершине небольшого холма среди зеленых полей клана воды. Немыслимо было оставить его тело воронам и другим падальщикам. Тем более, что если бы мы не похоронили его, как полагается, душа учителя Дзира могла стать пленницей этого мира. У нас не было инструментов для того, чтобы вырыть могилу. Так что добрую часть дня мы искали камни и сооружали насыпь, под которой и упокоился старый священник. Акама настоял, чтобы мы набрали камней и для Роши, нашего возничего, погибшего лишь потому, что согласился нам помочь. Так что на холме появилось целых два захоронения. В насыпь побольше был воткнут посох учителя Дзира. Мы почтительно молчали, пока Рейка проводила погребальный ритуал, чтобы помочь душе перебраться в другой мир. Ее глаза блестели, но лицо сохраняло решительность. Монотонная песнь Мика полетела по равнинам, повинуясь ветрам, проникла в мой разум, точно призрак, и смешалась с мыслями. «Это все я виновата». Я сжала кулак, почувствовав, как трясутся руки под тканью рубашки. «Они погибли, потому что пытались меня защитить. Сколько еще?» Я смотрела на своих друзей. Акама и Дайсуке стояли бок о бок. На лице аристократа, как и всегда, читалась сдержанность, но вместе с ней истинная скорбь. Акама скрестил руки на груди и сжал зубы. Казалось, если его тронуть, он либо вспылит, либо разрыдается. Рейка пела молитву. Ее голос совсем немного дрожал, а волосы и рукава развивались на ветру. Чу сидел в траве, вытянувшись в струнку. Кончики его ушек едва-едва виднелись. «Сколько еще будет смертей, пока мы не достигнем цели? Пока я не отыщу Хакаемона и Тацуми и не смогу сделать то, что должна?» Я нащупала под одеждой Фурасики и ящичек со свитком, спрятанный под ним. Артефакт, ради которого отдал свою жизнь учитель Дзира. И много кто еще. Учитель Дзира, учитель Сао, все монахи храма Тихих Ветров. Список погибших становился все длиннее, и как бы он ни увеличился к концу нашего путешествия, впереди еще долгий путь. «Ладно, не все сразу», — сказала я себе. «Сперва надо найти храм Стального Пера, потом выступить против Хакаемона, загнать его в меч и освободить Тацуми, отдать свиток хранителям, и дело с концом. Ты выполнишь обещание, данное учителю Исао, а дальше...» Я замешкалась. Что дальше? Что мне делать, когда я отдам артефакт в надежные руки? Дома у меня нет. Мне некуда возвращаться. Может, обитатели храма Стального Пера разрешат мне примкнуть к их ордену? Однако от этой мысли меня передёрнуло. Я столько всего повидала. Была в великой золотой столице и мрачных землях Каги. Говорила с чудовищами, йокаями, юреями и демонами. Боролась с великим злом, сталкивалась с чудесами и магией, выступала перед самим императором Ивагото. И точно знала, что это не предел. Оказавшись за пределами монастырских стен, я не хотела возвращаться. Да и как, если в мире еще столько всего интересного? «Ну что за наивность, Юмака? Неужели ты вправду веришь, что все закончится, когда ты доставишь свиток в храм? А как же госпожа Ханшу и владыка демонов? А как же Тацуми?» Внутри у меня все сжалось. Тацуми. Какая судьба ждет убийцу демонов, если я сумею освободить его и заточу Хакаемона в меч? До того, как первый Они поработил Тацуми его миссия состояла в поиске фрагментов драконьего свитка. Продолжит ли он начатое, даже если придется биться со стражами храма Стального Пера? И всеми нами. Рейка точно не допустит, чтобы артефакт передали госпоже Ханшу. А Дайсука любой ценой будет защищать свою семью, клан и императора. Вопрос в том, как поступит Акамы, но меня не оставляло предчувствие, что и он не захочет, чтобы клан Тени прибрал к рукам драконью молитву. Неужели Тацуми бросит вызов тем, с кем сражался бок о бок? И если да, если мне придется выбирать между Каги Тацуми и защитой свитка, что я буду делать? На чью сторону встану? А вдруг я совершаю страшную ошибку, пытаясь его спасти? Юмака! Голос Мика отвлек меня от мрачных размышлений. Служительница стояла передо мной, и вид у нее был усталый. Под глазами набрякли мешки, кожа была бледной и тусклой, но слез уже не осталось. «Я закончила», — тихо сказала она. «Пора двигаться дальше». Мы молча продолжили путь, оставив позади воронов и других падальщиков, которые уже начали собираться на поле боя. В тот вечер мы устроили привал неподалеку от пересохшего ручейка, чуть в стороне от дороги. Акама, который разговаривал с Роши до его трагической гибели, сообщил, что завтра к полудню мы уже должны были добраться до деревни, а оттуда можно быстро дойти до подножия драконьего хребта. «В деревне нужно пополнить запасы», — добавил он, вороша палкой хворост, чтобы зажженный им костер разгорелся посильнее. Над огнем мы подвесили небольшой черный котелок, в котором весело бурлила вода. Его дал нам в дорогу Масао вместе с кое-какими продуктами. Сейчас в нем варился рис, но его было так мало, что не хватило бы даже на то, чтобы каждый скатал себе по шарику. Впрочем, никто не жаловался. «Рис нам не помешает, а я должен выпить хотя бы кварту саке перед восхождением на хребет». Примечание. Кварта — единица объема сыпучих и жидких веществ. Примерно равна 1 литру, но в некоторых странах показатель может незначительно варьировать. Ронин помешал веточкой воду в котелке и со вздохом откинулся назад. «А еще мне надо разыскать жену Роши и его семью. Я должен сообщить им, что домой он не вернется». «Разве у нас есть время на это?» — спросила Рейка без тени злости. Акама поджал губы и отчеканил. «Найдем». Удивительно, но Мика спорить не стала. Следующим вечером мы добрались до нужной деревни, притаившейся у подножия драконьего хребта. Внешне она мало чем отличалась от других маленьких поселений. Вокруг центральной площади стояла вереница простых домиков с соломенными крышами. По склонам холмов спускались террасы рисовых полей. Я заметила несколько лошадей. Некоторые из них паслись в огороженных загонах, а некоторых привязали к столбикам в деревне. Зрелище для меня было не из привычных. Наше появление не осталось незамеченным. Местные жители при виде нас отвлекались от своих дел и провожали нас взглядами, в которых читались и удивление, и осторожное любопытство. Откровенного страха никто не показывал, хотя едва ли тут часто встречались компании из Мика, Ронина, аристократа Тайо и девушки в одежде Амёдзи. Я улыбнулась и помахала маленькой девочке, которая наблюдала за нами, стоя поотдаль от дороги. И та ответила мне робкой улыбкой, а потом убежала. «Кажется, дела в этой деревеньке идут неплохо», — подметил Дайсуке, пока мы шли к центральной площади, широкой и пыльной, с единственным колодцем посередине. «Может, мы даже раздобудем тут снаряжение для подъема на хребет». Он посмотрел на далекие крутые вершины, темневшие на фоне закатного неба. Тайо сдвинул брови. «В горах довольно холодно. Одеяло или теплая одежда нам не помешают». «Лошади тоже», — добавил Акаме, задержав взгляд на скакунах. «Интересно, получится ли уговорить кого-нибудь расстаться с парочкой?» «Простите», — нас окликнула молодая женщина в простой, но добротной крестьянской одежде и широкой шляпе, завязанной полоской ткани под подбородком. Волосы женщина убрала назад. Она пристально смотрела на нас из-под шляпы, и в ее темных глазах читались и страх, и надежда. «Извините, что вот так глазею на вас», — сказала она и низко поклонилась. Мы остановились перед ней. «Это не от любопытства. Просто хочу спросить кое-что. Вы, случайно, не из Дзюдзира идете? И если так, не встречалась ли вам по дороге телега?» Я зажмурилась. Мы все как один помрачнели, а внутри меня закопошилось чувство вины. «Мой муж должен был вчера вернуться», — пояснила женщина. «А его все нет и нет. Боюсь, как бы с ним чего ни случилось. Если вы хоть что-то знаете, расскажите, прошу. Я буду в долгу перед вами. Его зовут Роши. Он ездит на телеге, запряженной одной лошадью, между нашей деревней и Дзюдзира». На мгновение воцарилась тишина. Никто не спешил сообщить ей страшное известие. Наконец, Рейка выступила вперед. «Мне очень жаль», — начала она, и лицо женщины болезненно исказилось. Она догадалась, что ей хотят сказать. «Ваш муж мертв». Дрожащей рукой женщина зажала себе рот, потом сделала глубокий вдох и опустила ее. «Этого я и боялась», — прошептала она. «Знала ведь, надо отправиться в паломничество к горному святилищу, помолиться там. Когда в прошлом году моя дочка заболела, Ками смилостивились над нами. Я должна была еще раз сходить на драконий хребет. О, Роши!» Ее голос дрогнул, и она спрятала лицо в ладонях. «Простите», — я шагнула вперед. «Это моя вина. Роши великодушно предложил подвести нас до деревни, но по пути сюда на нас напали шиноби». «Шиноби?» Супруга Роши уронила руки и побледнела. «Я думала, истории про них — это сказки, которыми придворные пугают своих ребятишек. И знать не знала, что они и впрямь существуют. О, Роши, во что же ты ввязался?» Рейка сердито покосилась на меня, словно мне стоило держать язык за зубами. «Странно. На месте жены Роши я бы хотела знать, как он умер и кто в этом виноват». Женщина глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и снова посмотрела на нас. «Я буду вам очень признательна, если вы скажете, где это случилось», — попросила она. «Надо поскорее забрать тело Роши, пока до него не добрались падальщики». «Мы его уже похоронили», — тихо сообщила Рейка, — «и провели погребальный обряд. Душа вашего мужа не задержится в этом мире. Но если хотите своими глазами увидеть могилу, то до нее примерно день пути на восток. Ищите холм с двумя насыпями у дороги». Женщина слабо улыбнулась. «Спасибо», — прошептала она, переведя взгляд с Рейки на меня и обратно. «За то, что не оставили его и провели все нужные ритуалы. Я своего Роши знаю, он не стал бы предлагать помощь абы кому». Женщина скользнула взглядом по моему костюму Амёдзи, потом посмотрела на Дайсука, его одежду и волосы. Даже не будь на его одежде родового символа, аристократическое происхождение все равно не скрыть. «Должно быть, у вас есть важные дела», — продолжала она, снова посмотрев на меня. «Простите мою прямолинейность, но уж не в святилище ли горных камней у вершины драконьего хребта вы держите путь?» Я навострила уши. «Горных камней?» «Да. Извините, я решила, что вы туда и идете». Супруга Роши указала рукой на очертания горных пиков. «Раз в несколько лет через нашу деревню проходят паломники, чтобы помолиться в святилище горных камней. Путь туда нелегок, но, говорят, если у тебя чистое сердце и молишься ты горячо, горные камни поделятся с тобой тайным знанием. Наша деревня — последняя у дороги, которая ведет к вершине хребта. Вот я и подумала, что вы тоже туда направляетесь». «А где это святилище? Подскажите, пожалуйста», — попросил Дайсука. Женщина кивнула на дорогу, которая убегала меж последних домов поселения. «Когда минуете деревню, увидите тропу, которая ведет на восток. Если полдня идти по ней, доберетесь до горы, которая смотрит на долину. Святилище на самой ее вершине». «Спасибо», — сказала я и поклонилась. «Вы очень добры. Не будем больше отнимать у вас время». «Стойте!» Жена Роши взглянула на меня, а потом на моих спутников. «Если хотите подняться на драконий хребет, сегодня идти не стоит», — предупредила она. «Тропа узкая, взбираться по ней в темноте очень опасно. Один неверный шаг, и можно упасть с горы. Такое случалось даже с самыми опытными путешественниками. К тому же там живут самые разные духи и йокаи. Большинству нет дела до людей. Но йокаи — народ непредсказуемый. Кто знает, что им в голову взбредет. Если хотите совершить паломничество к святилищу горных камней, лучше сделать это при свете дня». Я посмотрела на солнце. Оно уже клонилось к горизонту. «Разумная мысль», — кивнув, заметила я. «А где в деревне можно остановиться? Есть у вас какой-нибудь постоялый двор или рёкан?» Примечание. Рёкан. Традиционная японская гостиница. «У нас маленькая деревня. Пускай мы и соседствуем со святилищем, гостей у нас бывает слишком мало, чтобы построить рёкан. Староста часто пускает паломников переночевать у себя за небольшую плату. А если денег нет, то в обмен на помощь местным жителям». «Второе нам подойдет», — заметил Акамы и с язвительной улыбкой посмотрел на Дайсука. «Мы в такой спешке ушли из Кинхэйгентоши, что наш аристократ Тайо не успел прихватить свой кошелек. Так что теперь он не богаче нас, крестьян Доронина». «Ну да», — насмешливо отозвался Дайсука. «Но прошу заметить, что обычно деньги мне ни к чему. И даже обсуждать их — признак дурного тона. Как самурай и член императорской семьи, я вправе рассчитывать, что все услуги мне будут оказаны безвозмездно ради блага империи. Среди моей родни почти все согласились бы с тем, что для представителей низших слоев великая честь — обслуживать лучших императорских воинов. Пускай гордятся, что могут исполнить любую самурайскую прихоть. В моей семье найдутся те, кто даже не различает монет разного достоинства». Акамы фыркнул, ясно дав понять, что он об этом думает. А аристократ улыбнулся. «Однако, если вы не заметили, Акамы-сан, Лично я придерживаюсь довольно непопулярных в моем клане мнений. Многие уже позабыли, что самурай переводится как «тот, кто служит». В кодексе Бусидо написано, что сочувствие и смирение важны не меньше, чем честь и отвага. Если я не могу проявить эти добродетели к тем, кто ниже меня по положению, вправе ли я вообще зваться самураем? Да ладно. Не отнимая от груди скрещенных рук, лукаво переспросил Акаме. Что ж, как насчет рубки дров и ремонта крыш, а? Павлин, работенка тяжелая, жаркая, крестьянская. Лучше всего заниматься ею в набедренной повязке. Мы же не хотим, чтобы ваши роскошные одежды насквозь пропотели. Что ж, мне не впервой надевать набедренную повязку, Акаме-сан. Беспечно произнес Дайсуке, и пока я гадала, отчего Рейка вдруг так густо покраснела, он повернулся к жене Роши, которая все еще смотрела на нас с обочины. «Почтенная супруга великодушного Роши», — начал он, — «простите за столь грубое вторжение в вашу жизнь. Будьте так любезны, расскажите, как нам найти старосту? Мы будем перед вами в долгу». «Дорогие гости нашей деревни», — женщина хлопнула в ладоши, — «не тревожьтесь. Вы помогли мне сегодня. К тому же я хорошо знаю своего мужа. Будь он здесь, непременно настоял бы на том, чтобы вы заночевали с нами. Дом у нас скромный, но в задней части есть свободная комнатка со всем необходимым. Прошу, оставайтесь у нас. Почтите память Роши». Я посмотрела на своих спутников. Рейка все еще красная, коротко кивнула, и я перевела взгляд на супругу Роши. «Спасибо. Мы будем очень вам благодарны, если только и впрямь не доставим хлопот». Женщина кивнула. «Сегодня я приготовлю сытный ужин в честь моего супруга», — дрогнувшим голосом произнесла она. «А завтра утром, когда вы доберетесь до святилища горных Ками, помяните его имя в молитвах, хорошо? Больше мне ничего не нужно». Я серьезно кивнула. «Разумеется». Меня разбудила мелодия флейты. Зевнув, я оторвала голову от подушки и огляделась. В комнате по-прежнему было темно. Мрак рассеивали только тлеющие угольки в жаровне и лунный свет, льющийся в окно. В нескольких футах от меня крепко спала Рейка. Ее волосы, блестящей черной волной, раскинулись по подушке. Чу сидел у открытой двери, навострив треугольные ушки. Его тень падала на половицы, залитые лунным светом. Я уже хотела улечься обратно, но тут снова послышалась нежная мелодия, и я замерла. Сперва я подумала, что она мне приснилась, но теперь я явственно различила тихую, скорбную песнь, влекомую ветром. Я встала и подкралась к двери, осторожно, чтобы не разбудить Мика. Чу повернул ухо в мою сторону, но не двинулся с места. Я опустилась на корточки рядом с ним. Сначала близость пса пробудила во мне лисьи инстинкты, и я невольно ощетинилась. Но потом напомнила себе, что Чу не совсем ину. Примечание: собака по-японски. Он стережет святилище и принадлежит к миру духов. А значит, у него куда больше общего со мной, чем с обычной собакой. «Конбанва, Чу-сан», — шепотом пожелала я ему доброго вечера. «Ты тоже это слышишь?» Пес взглянул на меня с тенью презрения и удалился, чтобы свернуться клубочком на уголке одеяла Рейки, положив голову на лапы. И все же взгляда с двери он не сводил, оставался начеку. Если Чу не ощущал особой опасности, значит, нам и впрямь ничего не грозило, и тот, кто играл на флейте, не был врагом. От этой мысли мое любопытство разыгралось еще пуще. «Я скоро вернусь», — шепнула я псу, радуясь, что не спит только он, а не Рейка. Мика ни за что не отпустила бы меня на улицу посреди ночи. «Но если услышишь мой крик, разбуди Рейку, хорошо?» Камаина зевнул. Я так и не поняла, согласился ли он выполнить мою просьбу, но твердо знала одно — он понял каждое мое слово. Я выскользнула на освещенную луной веранду. Мелодия доносилась со стороны поля, и я пошла ей навстречу. Прохладный ночной воздух льнул к коже. Светлячки вспыхивали и гасли в темноте, стайками вылетая из травы. Их пугал звук моих шагов. Нежная песня флейты то набирала громкость, то стихала. Стоило только ветерку улечься и перестать шелестеть в траве. Но чем ближе я подбиралась к старому кедру посреди поля, тем отчетливее ее слышала. Я остановилась, вдруг почувствовав себя лишней и чужой. Прекрасная музыка манила меня к себе, трогала за душу, но я боялась, что если подойду ближе, она смолкнет, а флейтист сбежит. Мое неуклюжее человечье тело вряд ли смогло бы спрятаться в траве и подкрасться к дереву незаметно. А вот лисье... Я зажмурилась и призвала свою магию. Она вырвалась наружу, а через мгновение меня бесшумно объял дым. Я открыла глаза. Земля теперь была гораздо ближе, и трава надежно меня скрывала. Неожиданно ночь прояснилась, а тени перестали казаться такими уж темными. Все кругом ожило, наполнилось звуками. Ничто не могло утаиться от лисьего слуха. Ни стрекот сверчков в траве, ни трель птицы в ветвях, ни тихое жужжание светлячков, летящих над полем. Мне в нос хлынул поток запахов, загадочный и мучительный. И нестерпимо захотелось забыть обо всем и побегать среди травы за мышами и насекомыми, повыпускать круглое пламя кицунеби, поплясать под луной. Вот только блеск лакированного футляра, лежавшего на земле передо мной, положил конец грезам. Поджав уши, я проворно напрыгнула на ящичек, взяла его в пасть и сжала покрепче. Прочное дерево нисколько не пострадало, только клацнуло под моими зубами. Я ухватила футляр поудобнее, борясь с желанием выплюнуть его и бросить в грязи. Да, решение так себе. Надеюсь, меня никто не заметит и не подумает. Интересно, а почему лиса куда-то несет ящичек со свитком? Я сместила футляр ближе к клыкам и понесла. Так собаки несут в пасти косточку. Ноша слегка раздражала. И все же я прижала к голове уши и нырнула в траву, устремившись к кедру посреди поля. Мелодия не стихла. Она становилась тем отчетливее, чем ближе я подбиралась к дереву. Притаившись под кустом, я заметила среди ветвей белый проблеск и потрясенно застыла. На развилке ствола, выставив ногу для равновесия, сидел юноша. Его рукава и светлые волосы отражались в глади пруда. У самых губ он держал тонкую флейту из темного дерева, из которой лились нежные, чарующие звуки. «Дай, сука!» Я опустила голову и подкралась еще ближе, лавируя меж стеблей. Глаза Тайо Дайсука были закрыты. Ветер играл его волосами и рукавами, а вокруг порхали светлячки. Казалось, их манила музыка. В траве послышались шаги, и я проворно отскочила в сторону. Мимо меня прошла пара стройных ног. В нос ударил запах, знакомый, земляной, а потом грубый насмешливый голос прервал мелодию. «Вот вы где! Я так и знал, что это вы!» Акама подошел к кедру и остановился, скрестил руки на груди и смерил аристократа взглядом. «Что, самурайская меланхолия одолела?» — поинтересовался он. «Неужто лунный свет так на вас подействовал, что пришлось сочинить песнь во славу ночи? Или у вас тоже бессонница?» Дайсока опустил инструмент и спокойно посмотрел на собеседника. Его губы тронула легкая самодовольная усмешка. «Признаться, сегодня настроение у меня и впрямь меланхоличное», — сказал он. «Да и луна нынче волшебная. От этого света можно и голову потерять. Но моя истинная цель выполнена. Вы пришли». Акама вскинул бровь. «Эх, павлин, можно же было просто позвать меня, а не выманивать из кровати загадочной музыкой посреди ночи». «Тогда я бы не выяснил то, что хотел». Дайсака поднял руку, изящно сжав инструмент длинными пальцами. «Мне не хватает дерзости гадать. Мелодия задала вопросы. Вы откликнулись на нее и пришли. Это и есть ответ, на который я так надеялся». «Тайо-сан». Акама потер глаза. «Я давно потерял право именоваться самураем, но даже когда был одним из них, с трудом понимал этот ваш аристократский язык. Представьте, что говорите со слугой или дрессированной обезьянкой. Мне трудно уследить за всеми этими метафорами и тайными смыслами». «Что ж, ладно». Аристократ спрятал флейту в обе и спрыгнул со ствола, грациозно приземлившись у воды. «Акама-сан, почему ты никогда не называешь меня Дайсука?» — спросил аристократ, неожиданно перейдя на «ты». «Потому что ты Тайо», — проворчал Акама. «А я Ронин, позорный пес. Даже я знаю, что между нами пропасть. Все равно, как если бы я обратился к самому императору Ивагота. Ты скажешь, будто бы ранг для тебя ничего не значит, но легко говорить, когда ты родился в императорской семье. Если бы я посмел с тобой фамильярничать при дворе, мне, скорее всего, головы бы отсекли за оскорбление чести Тайо». «Получается, ты меня презираешь, Акама-сан?» — тихо спросил Дайсука. «Все потому, что я Тайо и принадлежу к аристократам, которых ты так ненавидишь? Мое происхождение делает меня злодеем в твоих глазах?» Акама фыркнул. «О чем вообще речь?» — в замешательстве произнес он. «Ничего, кроме уважения, ты во мне не вызываешь. Хотя всего год назад я бы плюнул в твою сторону, дескать, ишь ты, обезьянка придворная. Ну вот, признался. Доволен?» Дайсука неожиданно улыбнулся и сияющими глазами посмотрел на Ронина. «Спасибо», — едва слышно произнес он. «Я рад. Твое мнение многое для меня значит, Акама-сан». Ронин покачал головой. «Напрасно ты так», — пробормотал он, глядя в темноту. «Почему же?» Дайсука шагнул ближе, посерьезнев. «Я восхищаюсь тобой, Акама-сан. Я думал...» Он выдержал паузу и продолжил мягким, искренним тоном. «Думал, что выражаю свои чувства вполне ясно». «Хватит», — прошептал Акама. Ронин закрыл глаза и отвернулся от аристократа. Их разделяли считанные футы. «Ты просто играешь со мной. За всю историю Ивагота ни разу не случалось, чтобы аристократ из клана Солнца сближался с псом Ронином, и общество одобряло бы их связь. Позор будет так страшен, что целые семьи от стыда совершат цепуку. И это пятно пронесут на себе твои дети, и их дети тоже. и последующие поколения. От него будет уже не отмыться. Все потомки узнают историю великого падения Золотого Тайо. Даже мне хватает ума это понять. Дайсука стоял неподвижно. Ветерок трепал его длинные волосы. «Забудь, что я Тайо. Забудь на мгновение о моем имени, происхождении и семье. Смог бы ты взглянуть на меня иначе? Встретили бы мои чувства взаимность». «Черт возьми!» Акама открыл глаза и уставился на аристократа, обнажив зубы. «Да как же иначе?» — почти прорычал он. «С тех пор, как я увидел тебя на мосту, в моей голове сплошь запретные мысли. Утомительно, знаешь ли. Я не привык столько думать». Ронин вздохнул, запустил пальцы себе в волосы и откинул их назад. «Мне хотелось тебя возненавидеть», — продолжал он, и теперь в его голосе появилась усталость. «Так было бы гораздо легче, если б я только мог питать к тебе отвращение, как ко всем этим напыщенным, чванливым аристократам, которые встречались мне прежде. Ведь не важно, что у меня в голове, не важно, что мне больно быть с тобой рядом, притворяться, что я ничего не чувствую, что твои подколки и язвительные замечания нисколько меня не задевают». Он снова вздохнул и с горькой ухмылкой посмотрел на Дайсука. «Я же не слепой, Тайо-сан. Я понимаю намеки. Просто я знаю свое место и не собираюсь тащить тебя в грязь следом за собой». Дайсука немного помолчал, а потом, к моему изумлению, над травой разнесся тихий смешок. Акама скривился. «Выходит, мои слова веселят тебя, аристократ?» «Прости». Дайсука поднял на Акамы взгляд. На губах все та же легкая улыбка. «Просто подумал, до чего же иронично, что Ронин, который якобы презирает самураев и потешается над Бусидо, при любой возможности так переживает о том, как бы не запятнать мою честь». «Не стоит придавать этому особого значения». Акама шаркнул ногой по земле. «Я защищаю свою голову, только и всего. Хотелось бы, чтобы она не разлучалась с шеей, покуда возможно. Немало самураев лишились головы, когда связались с императорской семьей». Дайсока распрямился и сделал два шага вперед. Акама с опаской посмотрел на него. «Моей родни здесь нет, Акама-сан», — тихо подметил аристократ и указал широким рукавом на далекие горы. «До императорского двора многие мили. Никто на нас не смотрит. Никто нас не осудит. Миру ни к чему знать, что здесь сегодня случится». Пришло время уходить. То, что творилось между Ронином и аристократом, нисколько меня не касалось. Я была третьей лишней, зевакой, которая наблюдает за тем, что не предназначено для чужих глаз, шпионкой среди высокой травы. Но отвернуться я была не в силах. Сердце глухо колотилось в груди, а все остальное тело точно свинцом налилось. Я застыла, обвив лапы хвостом, и навострила уши, чтобы не пропустить ни единого слова. «Ты играешь с огнем, аристократ», — хрипло проговорила Каме. «Уверен, что и впрямь этого хочешь. Я боюсь...» Он снова замялся и вздохнул. «Боюсь проснуться утром и обнаружить, что ты совершил сеппуку, чтобы смыть свой позор». «Нет же», — ответил Дайсука с печальной полуулыбкой. «Об этом не беспокойся, Акама-сан. Я ведь уже обещал Юмака, что буду сопровождать ее на драконьем хребте и защищать от всех, кто попытается нас остановить. Рано мне умирать, ведь главная моя битва еще впереди. В конце нашего пути, в храме Стального Пера, когда мы встретимся с Хакаемона, в его глазах сверкнуло восторженное предвкушение. «Я готов. Это будет величайший из поединков. Если я и погибну, то служа Империи в попытке помешать владыке демонов. Я умру с мечом в руках, стоя лицом к лицу с врагом, как и подобает самураю. Что такое одна ночь в сравнении с вечной славой?» «Одна ночь? Ха!» Акама покачал головой, и в его взгляде блеснуло что-то хищное. «Да пропади все пропадом. Если так посмотреть...» В три шага преодолев расстояние между ними, он схватил Дайсука за ворот обеими руками и притянул к себе, чтобы прильнуть к его губам. Я округлила глаза и непременно ахнула бы, будь я человеком. Дайсука судорожно вздохнул и напрягся всем телом, но через мгновение расслабился и вцепился Акаме в плечи. Несколько секунд они стояли вот так под огромным кедром, и луна освещала их слившиеся тела. На миг показалось, что весь мир замер. Наконец, Акаме отстранился и пристально посмотрел на Дайсука. Глаза его сияли. «Этого ты хотел, Дайсука-сан?» — спросил он голосом хриплым, едва не звенящим от напряжения. Дайсука слабо улыбнулся в ответ с лихорадочным блеском в глазах. «Это только начало». Губы Акамы тронула ухмылка, и он снова приник к Дайсука. «Уходи, Юмака», — сказала я себе. Стыд во мне, наконец, победил любопытство. «Уходи, сейчас же!» С трудом оторвав взгляд от силуэтов под кедром, я сжала в зубах футляр со свитком, отвернулась и побежала в высокой траве, оставив Ронина с аристократом наедине. У ворот я снова приняла человеческое обличье и на цыпочках пробралась в дом. Рейка по-прежнему спала в углу, тихо посапывая, а вот Чу поднял голову и посмотрел на меня сукаризной. Не обращая на него внимания, я скользнула под одеяло и натянула его на голову. За окном воцарилась тишина. Ветерок уже не доносил загадочную мелодию. Никто больше не играл на флейте. Меня охватила странная тоска. От нее все внутри сжалось, а сердце заныло. Я вспомнила пламя, вспыхнувшее в глазах Акамы после поцелуя с Дайсука. Взгляд аристократа, ответившего ему взаимностью. «Интересно», — подумала я, — «посмотрит ли на меня когда-нибудь так Каги Тацуми?»